рассказ подрывника. Я, в общем, тут недавно чуть не подорвался, просили рассказать. Мамаша, что я не понимаю? Дети могут не выходить, не беспокойтесь. Ну что ж, действительно, все такие нежные. Ну действительно, чуть не сыграли. Степь, канал. Идет боржа. Белая, длинная, как ромашки. Ну просто... И тут подрывники суетятся, как... Заложили 500 килограмм тола или тротила. Его знает. Провода у них длинные. И тут надо было дернуть за... Ну, чтобы это все... Главное орет, махну платком. Но только по платку. Если дернешь... Мы ж на борже. Но он только собрался. Все готово. Огромная боржа. Поле огромное, как... И ни одной. Ну, действительно, как... Голая. Ну, похоже... В общем, красота. Он уже поднял платок. Мы думаем, ну... И тут кто-то как заорет. Стоп! Стоп! Типа прошу. А главный мегафон, кто крикнул стоп? Я сейчас из нее... Мы ж в определенной точке... Мы ж боржа! Какой стоп? Мы... Нас несет! Какой ногой, об какие берега тормозить? А тот ему, я в общем на вас, на вашу боржу, на ваш канал, на всю вашу степь с этими окрестностями. Ты ж смотри, какая это плывет вещь. Все глядят, я ж у них всплыл. Тротила летал, вся в проводах. Никто ж не знает, все ж тут. А они специалисты, они там дернут. А мы ж на борже. Разлетимся. Мы ж цепляемся. А я начальнику, что ты орешь? Ты молись. Ты этого пацана должен поцеловать. Ты ему должен обнять. Это ж был бы полный. Ты б свою дочку... Вот такая приключилась, во.